«Дальний путь», — заметил я. «Но зачем они так далеко забрались, не знаю. Нужно будет с дядей посоветоваться. Я последние лет 30 тут живу, собираю травы для зелий, лекарств. Значит, политическую расстановку ты точно не знаешь. Увы, не люблю я это. А вот у дяди к этому немалые способности. Значит, за всем этим стоит Катийская империя. И их посольство прибыло разузнать здесь все. Вернее, облегчить вторжение. Других вариантов я не вижу. Раз уж они решили столкнуть Карымское ханство и Русевль, а как только оказались рядом, тут же постарались избавиться от тебя с помощью демонов. И опять вмешались мы, умехнулся Райнел. Но их действия обозначают, что готовились они к этому давно. При этом открыто магией они в столице действовать не будут. Церковь не позволит, сразу волнения начнутся. Значит, подкуп, интриги. И кто-то из бояр уже подкуплен, раз нас так быстро подставили, напомнил я. Придется разбираться. Но сначала нам нужно достать сапоги. Мы все переглянулись. Значит, сначала едем в Сорокин, подытожил Райнел. Василиса, мы прибыли. Раздался голос Серого за окном. Мы встали из-за стола. Василиса подошла к сундуку за печкой и достала оттуда здоровый меч. Ну, здоровый он был скорее для нее. С разящим он все равно не шел ни в какое сравнение. Это что? Подозрительно поинтересовался мой друг. Меч-кладенец. Оставлю его на столе на случай незваных гостей, ответила хозяйка. Это как? Я попытался проанализировать сказанное, но логика загнулась. Все же девушки порой как скажут, так до смерти гадать будешь, что они имели в виду. Меч-кладенец обладает своей волей и может защитить дом, пока хозяева отсутствуют, или пока они сами не объяснят. Зато теперь логика сработала. А почему раньше так не сделала? Я едва удержал Рейнила, чтобы он не бросился изучать попавший ему на глаза артефакт. Не видела необходимости. Теперь буду выкладывать, когда меня дома нет. Мы вышли из избушки и спустились по крыльцу. Когда Василиса ступила на землю, дверь избушки захлопнулась сама собой, ставни на окнах тоже, а само строение развернулось к нам задом, а к лесу передом. Мы с Рейнилом только переглянулись и пожали плечами. Молочи, что эта избушка еще умеет. За забором стоял Серый, а рядом с ним еще пара волков поменьше, которые при виде Еги склонили перед ней головы. Да уж, обычные. Даже верю. Как бы. Те, что поменьше, были с размером хорошего быка, а Серый был еще на голову выше них, что ну никак не сходилось с их легендой об обычности. В общем, зверятки были внушительные. Бурый Мишка хорошо подумал бы, прежде чем задавать вопрос, кто хозяин леса. Правда, мы еще местных медведей не видели. Может, те тоже переростки такие, что дракона прихлопнут. Серый пригнулся к земле, давая возможность Василисе забраться к нему на спину. Судя по количеству оставшегося места, там вполне могли разместиться и мы с Рейнилом, но что-то не хочется мне проверять остроту волчьих клыков на себе. Я подошел к другому волку. Судя по его взгляду, мне он предлагать удобство по влезанию на его спину не собирался. Наверняка еще думает, что посмеется над тем, как я влезать буду. Ну-ну, желаю удачи. Я оттолкнулся от земли и одним прыжком оказался на спине у волка. Тот повернул голову и несколько удивленно глянул на меня одним глазом. Но потом взгляд приобрел какое-то ехидство. «Так, и что же меня еще ожидает? Все готовы?» — спросил Серый, оглядывая меня и Рейнила, который тоже с легкостью взобрался на спину своего волка. Мы кивнули. «Тогда советую пригнуться и держаться покрепче. Ага, кажется, я догадываюсь, что меня ожидает. Должен признаться, я был удивлен. В хорошем смысле. Поскольку до этого мне приходилось путешествовать только тремя способами. Пешком, на коне и на собственных крыльях. А вот верхом на волке, это нечто. Широкие скачки волков, проносящиеся мимо стволы деревьев. Успевай только за шерсть держаться, чтобы не улететь со спины мохнатого. У меня создалось впечатление, что тропинка, по которой мы шли к избушке Еги, была совсем в другом лесу, учитывая, насколько густые заросли кустарника были вокруг дорожки. Здесь же было совсем по-другому. Волки свободно несли на огромной скорости, петляя между широкими стволами деревьев. Но это ощущение было первоначальным. Вскоре я понял, что держаться на такой скорости сложно, когда руки, вцепившиеся в шерсть волка, начали затекать. Но через пару часов их скорость замедлилась, а потом они остановились. Я разжал руки и съехал со спины серого коня. Оказавшись на земле, я принялся разминать затекшие конечности. На наш вопросительный взгляд серый ответил, что впереди конец леса и до города всего час пути пешком. Ближе они не рискуют приближаться. Чтоб кого-то Кондратий не хватил, при виде умного волка. Мы поблагодарили волков, после чего те скрылись в чаще леса. А мы вышли из леса и направились к полоске дороги, видневшейся чуть поодаль. Лишних вещей у нас не было. Вернее, их вообще не было, что не могло не вызвать подозрения у стражи на воротах. Было еще что-то, что меня смущало, но я никак не мог понять, что именно. Только когда Василиса, поворачиваясь, чтобы что-то рассмотреть, чуть не зацепила меня метлой по лбу, до меня дошло. А никому не кажется, что если Василиса зайдет в город с метлой, это может привлечь внимание стражи. Райнел бросил взгляд на орудие Еги и поинтересовался: «А зачем ты ее вообще с собой взяла?» «Так это ж мой магический инструмент», — сообщила племянница Кощея таким тоном, будто это само собой разумеющееся. «А превратить его во что-то менее заметное никак нельзя. Или иллюзию наложить. А то действительно стражники придраться могут. Ну, в принципе могу. Но какую? Корзинку с ягодами», — пришло в голову мне. «Дим, ты чем думаешь?» Внимательно посмотрел на меня магистр. «В смысле? Это стражники». Я недоуменно сначала похлопал глазами, а потом, сообразив, хлопнул себя ладонью по лбу. «Они ведь попробовать захотят. Блин, а что же тогда придумать?» Минут 15 мы перебирали варианты, что можно нести в корзинке, чтобы стражники не решили попробовать. Мухоморы разве что, на них, как сказал Райнел, спиртовую настойку делают, которая хорошо позволяет расслабиться. Ага, расслабиться. А на утро пытаешься вспомнить, кто ты, как тебя зовут, и что вчера было, если вообще вчера. Но в результате мы остановили выбор на пустой корзине. Как бы девушка идет за покупками, а на плечах у нас появились иллюзии дорожных сумок. Будем надеяться, в них стража не полезет. Хорошо, кошельки у нас были на поясе, так что с пошлиной проблем не было. Правда, стражники, которые сами по себе были достаточно габаритными дяденьками, с усмешкой посмотрели на меч Райнела за его спиной. Ну да, по телосложению моего друга ни за что не скажешь, что он может с легкостью размахивать этой махиной. Хорошо хоть демонстрировать не пришлось. Сам город был меньше, чем Златоград. Но в отличие от столицы, почти все дома были каменными. Как нам успела рассказать Василиса, неподалеку были шахты, где добывался строительный камень. А в городе многие работали с камнем. Кто на шахтах, кто занимался резьбой по камню. В общем, люди без дела не сидели. Камень, который добывали неподалеку, был белого цвета, из-за чего и весь город был светлым и праздничным. И как будем действовать? Поинтересовалась Василиса, когда мы вышли на рыночную площадь. Я попробовал почувствовать магию, которая находилась в городе, и понял, что таким образом найти артефакт мы точно не сможем, поскольку я насчитал больше 20 источников магии, и это только на площади. Райнел наверняка тоже успел просканировать окружение, поскольку стоял с задумчивым видом. Искать по источникам бессмысленно. Слишком много магических вещей. Откуда ты знаешь? Удивилась Яга. Ты ведь еще не видел их. Теперь мы удивленно посмотрели на девушку. Уметь передавать образы на расстоянии и не уметь почувствовать магию артефактов. Что-то я не совсем понимаю принципы развития магии в этом мире. У Райнела в школе это одно из первых умений, поскольку не требует заклинаний, а основывается только на способностях мага чувствовать силу. Как это откуда? Чувствую их, ответил магистр. Ты разве так не умеешь? Нет, замотала головой девушка. Я больше умею чувствовать живых существ. А как можно почувствовать магию от вещей, которые ты никогда не видел? Райнел похлопал глазами, пытаясь собрать мысли в кучу. Видимо, его мнение о том, что маги этого мира должны обладать широкими возможностями, тоже расходилось с тем, что мы узнавали. Так, уроки по магии отложим на потом. Сейчас нужно постараться выяснить, не было ли чего странного в эти дни в городе. Значит, идем в трактир, вздохнул я. Не все мои воспоминания о трактирах были светлыми. А уж если мы идем туда что-то выяснять, то шансы, что заведение может остаться целым, начинают уменьшаться. Именно, подтвердил Райнел. Фу, там ведь грязно и воняет, сморщила носик Василиса. Блин, 500 лет, а ведет себя как 18-летняя принцесса. Впрочем, когда ты живешь в чистоте и порядке, внутреннее убранство трактира с его запахами действительно может раздражать. Но для начала нужно определить, в какой пойти, добавил мой друг, не обратив внимания на возражение Еги. Я тут же схватил пробегающего мимо паренька. Не подскажешь, где тут можно всякие новости узнать? Испугавшийся сначала курносый мальчуган тут же пришел в себя и сообщил. Это вам к дядьке Яромиру надо. Он тут все про всех знает. А где его найти? У себя в трактире, ответил паренек, оглядывая нашу компанию. Угу, знать бы еще, где этот трактир. Надеюсь, меня просветит. А то до захода расспрашивать буду. А где находится трактир? Вы не местные, догадался мальчишка. Могу провести. Веди. Получишь награду, вклинился Райнел. Мальчишка кивнул, потом подошел к Василисе и сказал. А вы красивая. Фраза заставила Василису вспыхнуть, как мака в цвет. Мы с Райнелом только улыбнулись непосредственности мальца, которому не чуждо было понятие о прекрасном. «Чего ухмыляетесь?» — обратила на нас внимание девушка. Я посмотрел на магистра. «Ты чего ухмыляешься?» — опередил он меня с вопросом. «Жизни радуюсь. А ты чего?» «Не поверишь. Та же фигня». Мы посмотрели на Василису, давая понять, что не она причина наших улыбок, на что она только сделала суровый вид. «Ну, будем считать, что нам поверили, но с испытательным сроком. Идемте, а то проводник нас уже заждался», сказала Василиса и отправилась вслед за пареньком, который стоял и дожидался, когда великовозрастные дядя и тетя и один невеликовозрастный парень последуют за ним. Трактир был недалеко и представлял собой обычное питейное заведение с комнатами на втором этаже. Наш проводник получил заслуженную серебрушку, а мы вошли внутрь. Рабочий день еще не закончился, так что людей, желающих промочить горло, было не так много. За одним столом сидело три человека и обсуждали рост цен на какие-то товары, а второй был занят только одним человек. И судя по количеству кувшинов из-под вина, его что-то терзало и очень давно. Мы прошли к дальнему столику возле стены и уселись на табуретки. Достаточно новые, должен заметить. Похоже, они здесь часто используются как подручное средство для решения вопросов. Трактирщик, широкоплечий мужик лет за 40, подошел к нам и поинтересовался, что мы будем заказывать. Нам бы попить чего-нибудь прохладненького, а то на улице жарко, попросил Райнел. И если не откажетесь, поделитесь новостями, что в мире происходит. Путешествуете. Подозрительно посмотрел на нас трактирщик. Ну да, одежка на нас ведь недавно стиранная, разве что цветами не благоухаем. И даже от волков, на которых мы скакали, никакого запаха. Мы прошлой ночью в деревеньке останавливались, помогли хозяйке по дому, а сейчас вот сопроводили ее дочку в город за покупками. Нечто семья доверила вам родную кровиночку. Поразился трактирщик. И не побоялись, что девку испортите. Эй, вы вообще-то обо мне говорите, а я здесь нахожусь, возмутилась Василиса. Молчи уже, а то я не знаю таких хлопцев. Сначала обходительны, добрые и ласковые, а потом... А потом за такие дела советник Кощей нас самих это самое, прервал его Ранел. Колом. Правильно добавил, а то фраза какая-то двусмысленная получается. Не хватало еще быть источником слухов о репутации Кощея. Узнает, устроит выговор. Вроде как оно нам ничего и не даст, но портить отношения не хочется. Так вы из... ахнул трактирщик. Простите, господа, что смел такое подумать, не признал в вас тайную стражу. Угу, тайная. Аж два раза. Теперь уже точно явная. Хотя авторитет канцелярии Кощея еще тот, может и не расскажут про нас. Сразу. Да-да, именно. Только просьба, особо не распространяйтесь про нас. У нас тут особо важное царское дело. Испортите еще. Да как можно? Мы ведь все за царя-батюшку и царицу-матушку горой встанем. Только скажите, все как один на битву поднимемся. Так, или мы чего-то не знаем, или вообще о разных вещах говорим. Это какую битву? Опешил Ранел. Ну, как какую? Слухи ходят, что с карымчанами опять война назревает. Так, а вот подобные слухи точно не нужны. Надо исправлять неосведомленность народа, а то выдвинуться еще сами воевать. У вас устаревшая информация, там уже все решили мирным путем. Это нам точно известно. Вот и славно, а то война, это ж не дело. Торговля нарушится, за урожаем следить некому будет. Начал перечислять минусы войны Яромир. Мы расскажем о преданности народа царю. А если поможете в деле, то и за вас похлопочем, премию какую выпишут. Да я завсегда помощь готов. Что от меня требуется? Ну наконец-то разговор принял более определенное направление. Поговаривают, у вас в городе странности происходят. Не расскажете. Странности. Задумался трактирщик. Ну да, было дело. Вот, третьего дня корова у Парашки померла. Вроде ничем не болела, а утром пришла в коровник, а буренка околевшая уже. Парашка. Ну и имечка. Хотя наши с Ранилом для этих мест тоже необычные. Кто знает, с чем они ассоциируются. А узнавать себе дороже. Еще колодец у Сеньки пересох. И чистил его, а воды как и не было никогда. Мы только с умным видом покивали, соглашаясь, что это действительно странно. А ходили слухи, будто видели кого очень быстрого. Как бы невзначай постарался намекнуть я. И не прогадал. Так это сказки все. Ну как может человек быстрее ветра бегать? Наверняка стражник перед сменой на душу принял, вот и почудилось ему. А саблю старинную небось подельнику своему передал. Да и князь ему не верит, приказал взаперти его держать, пока не расскажет, с кем работает. Так саблю украли, решил уточнить Ранел. Украли. Старинная была, много про нее легенд ходит. Поговаривает, у князя таких вещей много хранится, он любит оружие собирать. Угу. Коллекционер, значит. Интересно, а с чего это вора потянуло на оружие? Что в нем такого, что он сначала у Еги сапоги-скороходы слямзил, а теперь к местному князю сунулся? А что в ней такого особенного было? Полюбопытствовал магистр. Ходят слухи, что ее сами гномы ковали, понизив голос, сообщил Яромир, что ей уже лет 300, а все такая же острая. Но сами понимаете, враки это все. Сабля, которую не надо затачивать, это ж колдовством попахивает. Наверняка ее кто-то из стражей по ночам затачивал. Гномья сабля. Ну, не будем разубеждать Яромира, что их оружие действительно долгое время в заточке не нуждается. Насчет трех веков сказать не берусь, но если ею не рубить железо, то за последние несколько лет действительно заточка могла не понадобиться. Небось. Не только сабля славится такой историей и имеет кучу легенд. Нет, Яромир действительно кладезь информации. Знает едва ли не все, что нам нужно. Да, поговаривают, у князя еще щит есть с такой же историей и доспехи. Ой, как замечательно. У меня на губах сама по себе расползлась улыбка. Что ж, похоже, нам предстоит охота на живца. Только вот сомневаюсь, что князь разрешит нам всю ночь караулить в его оружейной комнате. А еще лучше, чтобы про нас знало как можно меньше человек. Если мы спугнем этого вора, сапогов-скороходов нам не видать. «А почему вы интересуетесь этим?» – решил проявить свое любопытство Яромир. «Да просто были похожие ограбления в других городах. А как услышали, что здесь что-то подобное произошло, послали проверить. Да как же ша вы об этом узнали? Саблю то лишь позапрошлой ночью украли, а до Златограда 3 дня пути. Про птичью почту слышали. Блин, да что же он такой подозрительный? Про что? Птичья почта. В столицу прибыло сообщение о происходящем здесь, а мы были неподалеку. Письмо потом нам отправили с приказом проверить. А, вот оно как. Хитро придумано. А мы все головы ломали, как это в столице прознают, что у нас происходит. Мы только согласно кивнули. Не рассказывать же, что Кощей скорее всего тоже таким подносом пользуется, как мы у Василисы видели. Спасибо за информацию, Яромир. Мы сообщим туда. Райнел поднял палец вверх к потолку, что вы нам очень помогли. Туда. Не понял трактирщик, подняв голову. Потом его глаза округлились. Так вы еще и. Сию минуту принесу ваш заказ. Яромир испарился, будто его тут и не стояло. Чего это он? Удивился я, посмотрев на Рынила Василису. Друг тоже недоуменно пожал плечами, а Яга объяснила, что Яромир принял нас еще и за приспешников церкви. Теперь точно молчать будет. А то мы тут и о колдовстве заикнулись, а церковь к этому не очень лояльно относится, заметил Райнел. Будем надеяться. Что теперь делать будем? Как что? Проберемся в дом князя, или что там у него за жилье, и будем караулить. Вы действительно хотите проникнуть в его дом? Удивилась Василиса. Ну да, а что тут такого? Другие способы или более долгие и не факт, что сработает, или вор узнает про нас и не сунется, пока мы здесь. Тогда, может, пойдем и осмотримся. Чтобы ночью не пришлось пугать всех охранников, предложил я. Конечно. Давай только снимем тут комнаты на пару дней. У Яромира нашлась пара свободных комнат, что нас обрадовало, поскольку не пришлось бы светиться в остальных трактирах. А через полчаса мы стояли перед решетчатыми воротами княжеской усадьбы. За забором мы увидели двухэтажный дом. Чтобы добраться до него, нужно было преодолеть 50 метров через грушевый сад. Собак вроде не было видно, но мы не могли поручиться, что их не будет ночью. А еще нам надо было выяснить, где находится оружейная комната, чтобы не бегать всю ночь по дому. Так что на разведку мы пошли вместе с Рейнилом, решив сыграть на любви князя к оружию. А поскольку мы обладали неординарным вооружением, то предполагалось, что нам и флаг в руки. Чего вы тут высматриваете? Один из стражников сделал шаг и принялся внимательно нас разглядывать. Мы путешественники, слышали, что князь оружием увлекается и может похвастаться знаменитой коллекцией. Мы многое повидали, хотели бы с князем пообщаться. Князь с простолюдинами не общается, высокомерно сообщил стражник, поглядывая на меня сверху вниз. И где они таких рослых набрали? Так и хочется чем-то сверху прихлопнуть, чтобы пониже стал. Думаю, князь захочет посмотреть наше оружие поближе. Райнел одним махом достал разящего из-за плеча. Стражник вместо того, чтобы достать свой, на случай отражения атаки, только челюсть отвесил при виде огромного лезвия в руках моего друга. Не думаю, что князь вам спасибо скажет, если узнает, что пропустил случай посмотреть на такое оружие. Стражник, все еще пребывая в ступоре, только кивнул, отодвигаясь в сторону и давая нам пройти. Возле дверей самого особняка нас уже ждал слуга, готовый проводить к самому князю. Из окна увидели небось, усмехнулся Райнел. Зато не нужно больше пропуск демонстрировать. Князь встретил нас в большом холле сразу возле входа, откуда 2 лестницы вели на 2-й этаж. Первый пролет каждой лестницы от центра холла вел к стенам, но не доходя до стены образовывал площадку, которая поддерживалась 4 колоннами, а потом 2-й пролет лестниц вел на 2-й этаж, по периметру которого был сделан балкон, через промежутки также поддерживаемый колоннами. И все это было сделано из такого же белого камня, который мы встречали в городе. Князем оказался высоким мужчиной, чьи темно-русые волосы на висках уже тронула седина. Но при этом взгляд голубых глаз давал понять, что их хозяин все так же полон сил и энергии. По одежде никак нельзя было сказать, что человек перед нами с мечом на поясе является князем. Об этом говорили только обруч на голове и кольцо-печатка с гербом княжеского рода. «Рад приветствовать странствующих воинов в моем доме», — поздоровался князь, при этом пожирая глазами рукоять меча за плечом Рейнила, который тот успел уже спрятать и на вершие шеста за моим плечом. «Что привело вас ко мне?» «Слухи, князь». Мы поклонились в ответ. «Говорят, у вас самая необычная коллекция оружия, и мы просто не смогли пройти мимо». «Да, вы правы, про мою коллекцию ходит много слухов, и я рад продемонстрировать ее людям, которые понимают толк в необычном оружии. Но я смотрю, вы тоже обладаете необычным для наших мест оружием». Рейнил достал меч и протянул его князю. «Какая мастерская работа!» — восхищенно воскликнул он, держа меч двумя руками. «А какая игра света в камнях! Как изящно нанесены письмена! Не поделитесь, что они значат? Это заветы нашего монастыря», — не стал отходить от легенды магистр. «Мы не местные и находимся в этих краях, скажем, не совсем по своей воле. Это поистине одно из великолепнейших творений, что мне приходилось видеть. И хотя мне странно видеть драгоценные камни в лезвии клинка, я не могу отрицать, что они придают жизнь клинку, придавая ему индивидуальность. Но позвольте, меч весит немало, и мне сложно удерживать его выпрямленным даже двумя руками. Вы же, как я заметил, с легкостью управляетесь с ним одной рукой. Что за секрет?» «В этом нет никакого секрета. Определенные тренировки в монастыре с детства позволили мне приобрести силу, при этом не обладая значимой мускулатурой, как большинство местных воинов. Мне было бы любопытно увидеть ваше мастерство владения таким клинком перед ужином. А что у вас за оружие?» Князь перевел взгляд на меня. «На ужин. Если он еще предложит нам остаться у него ночевать, то лучшего и пожелать нельзя будет. Даже вламываться не придется. Боевой посох. В умелых руках он тоже многого стоит». Я вытащил шест из-за спины и протянул князю. Тот вернул Рейнилу его оружие и протянул руку к моему. «Мне рассказывали, что в дальних странах люди сражаются палками, но мне никогда не приходилось видеть подобное в бою, а тем более в таком, более усовершенствованном виде». Князь сначала принялся изучать руны на деревянной основе шеста, потом принялся за изучение наверший. «А что это за прорези?» — поинтересовался он. «Копилка, чтобы монетки кидать. Вы позволите?» — протянул я руку к посоху. «Да, конечно. Прошу вас». Когда посох оказался у меня в руках, из его навершия с лязгом выскользнули лезвия, что привело князя в неописуемый восторг. «Скрытый механизм для выдвижных лезвий. Это потрясающе. Прошу вас, будьте моими гостями сегодня. Право, неудобно как-то. И потом, мы уже сняли комнаты у Яромира. Не переживайте, никаких неудобств. А за комнаты не беспокойтесь, я пошлю слугу, он заберет оплату у Яромира. Вот только не хватало нам, чтобы Яромир слуге проболтался, что у князя сидят двое от советника Кощея. Хотя Василисе все же стоит передать весточку, что мы тут задерживаемся». «Не стоит. Все-таки человек уже рассчитывает на заработанные деньги. Правда, мы взяли на себя обязательство сопровождать одну жительницу деревни. Она пришла за покупками в город, а назад идти уже поздно. Обязательства следует выполнять. Особенно, если кого-то защищаете. Надо было вам сразу с ней приходить. Но ничего, я сейчас отправлю слугу с приглашением ко мне. А пока идемте, я покажу вам мою коллекцию оружия, а вы покажете мне технику владения вашим. Так, будем надеяться, что Яромир не из болтливых, а то слугу еще Кондратий хватит. Благодарим за оказанную нам честь». Мы поклонились и последовали за князем вправо. Через двустворчатые двери князь провел нас в большой зал. Пол был выложен каменной плиткой, подогнанной друг к другу. Лучи садящегося солнца проникали внутрь через большие стекла, освещая противоположную стену, увешанную оружием. Коллекция князя действительно была потрясающей. По крайней мере, вооружить сотню воинов можно. Правда, встанет вопрос по поводу владения тем или иным оружием, но это не столь важно. Здесь было огромное количество мечей, двуручных, одноручных, с широким лезвием или наоборот, узким. Встречались также более оригинальные с волнистым лезвием. Еще было множество сабель разнообразной формы, от почти прямых и узких, до тяжеловесных с специальным утолщением у кончика лезвия. Еще было несколько топоров и даже молот, и явно не для рубки дров и забивания гвоздей. Дальнюю часть стены занимали щиты и пара доспехов в полный рост. И как в таких панцирях вообще драться можно? Хоть я и встречал подобные доспехи, но они являли собой какую-то магическую зачарованную броню, способную самостоятельно драться. Райнел обладал большим опытом в общении с мечами, поэтому у него лучше получалось делать вид знатока оружия. Нет, какие-то обрывки воспоминаний от памяти друга у меня тоже были, но они не были полными. Поэтому я переключился на магическое зрение и вновь взглянул на оружие. А ведь князь действительно собрал уникальную коллекцию мечей. Тут едва ли не половина оружия имела какой-то магический фон. Какие-то были яркими, какие-то тусклыми. И это означало, что амулеты-накопители были практически пустыми. Я подошел ближе к заинтересовавшим меня мечам. Вот на горде прямого изящного меча видны эльфийские руны. На другом мече тонкая вязь знаков шла по клинку. Вот у основания лезвия вставлены камни, сверкающие от магии в них. Похоже, они накапливают энергию самостоятельно. А вот три топора и молот явно гномьей работы. Массивные, но это не помешало создать красивейшие узоры на лезвие топоров. Потом я перешел к щитам. Из них один имел в центре магический накопитель, а второй был выкован гномами. Если верить рассказам Яромира, то этот щит может похвастаться легендами. Хотя, по сути, любое оружие с долей магии может похвастаться интересной историей, про которую, правда, не все могут знать. После осмотра оружия мы продемонстрировали князю свои умения во владении своим оружием, чем опять поразили хозяина дома. Потом подошедший слуга сообщил, что прибыла гостья, за которой посылали, и что ужин уже готов. За ужином князь познакомил нас со своей женой, сыном, чуть старше меня, и дочерью, девчушкой лет 13. Сын не был таким фанатом оружия, как отец, но тоже хорошо в нем разбирался. Князь был словоохотлив и много рассказывал о своей жизни, о том, что его род уже не одно поколение занимается коллекционированием оригинальных видов оружия. В ответ мы тоже рассказали, с чем нам приходилось сталкиваться, какие виды мечей встречали, и какая была техника боя у их владельцев. Правда, изворачиваться приходилось, чтобы не проболтаться про вмешательство магии или как я себе крыльями помогал, а то сразу за экзорцистом пошлют. Толку, конечно, от этого мало, но разрушать усадьбу князя как-то не хотелось. После ужина нас отвели в гостевые комнаты, выделив каждому свою. Но уже через пару минут я услышал стук в двери, и в комнату вошли Райнел с Ягой. «Сколько ждать будем?» — спросил я, надеясь, что подремать мне все же удастся. Но друг считал по-другому. «Через час после заката». «Нет, часа мне точно не хватит». Я посмотрел в окно, которое выходило на ту же сторону, что и комнаты оружейного зала, так что было еще видно, как краешек солнца сияет над горизонтом. Думаешь, все успеют заснуть? Здесь нет магических светильников, а при пламени свечей и факелов работать не так удобно. Сам ведь обратил внимание, что с заходом солнца жизнь даже в Златограде практически прекращается. Из-за религии и церкви маги не могут открыто пользоваться силой, объяснила Василиса. Вот и пришлось несколько менять режим дня. Теперь все ложатся спать с заходом солнца, а встают с первыми лучами. Ага, и все делают вид, что они белые и пушистые. А потом мир спасать приходится, вздохнул магистр. Давайте лучше подумаем, как остановить вора, если он сегодня явится за каким-то оружием. Знать бы за каким, там ведь половина представляют собой артефакты. Какие-то с самостоятельной подпиткой, а значит ими любой человек воспользоваться может. Я расспросил князя, что за саблю у него украли. Это клинок с синеватым оттенком. Такой же цвет металла в оружейной имеют только две вещи. Топор и щит, припомнил я особенности оружия. И тот, и другой были выкованы одним мастером, если верить гравировкам. Сабля тоже выкована гномами. Сказать не берусь. Я ведь ее не видел. Сабля, странное оружие для гномов, да и меч с топором тоже слишком большие. Кому это они заказ делали и что в себе скрывает это оружие? Не знаю и уж тем более не хочу иметь дела с последствиями воссоединения всех элементов вооружения. Уверен, дело именно в том, чтобы все эти вещи находились на одном владельце. Но раз мы знаем, за каким оружием придет вор, мы можем устроить ловушку, вдруг сказала Яга, до этого внимательно слушая наш разговор. Мы посмотрели на нее. В памяти тут же промелькнули ловушки в пещерах гномов. Сомневаюсь, что мы успеем создать такие же. Только если Василиса с магией подсобит, а уж нафантазировать мы сумеем. Например, ну, на полу можно положить разрыв траву, а на оружие наложить заклинание неподвижности. Только вор до него дотронется, тут же будет парализован. Идея хорошая. А что за разрыв трава? Это цветок, который помогает отворить любой замок, а еще, если на нее что-то уронить, происходит взрыв. Я представил себе оружейный зал после нашей охоты и мне снова стало жалко князя. Добрый он мужик, гостеприимный, зачем ему лишние хлопоты? Предлагаю идею с разрыв травой отложить на потом. Не думаю, что князь и все живущие в доме обрадуются такой побудке. Желательно все-таки не шуметь. А вот если получится наложить обездвиживающие заклинания на топор и щит, то это будет прекрасно. Хорошо, я постараюсь так сделать. Итак, план разработан, осталось только дождаться заветного времени и отправлять на охоту. Много стражей я тут не видел, а тех, что есть, мы наверняка сумеем отвлечь. Самое важное, это попасть в сам оружейный зал. В него ведут два входа, один из общей прихожей возле парадных дверей, где постоянно кто-то дежурил, а второй был с противоположной стороны. Там мы еще не были, и что нас там может ожидать, сказать не могли. А если через улицу? Предложил я. Василиса, ты сможешь снаружи окно открыть? Конечно. Тогда действительно не стоит лишний раз по дому шляться. Главное, чтобы здесь собак не было. А даже если и есть, с ними можно договориться, сообщила Василиса. Интересно, сколько у нее еще умений в запасе. Хотя, мы тоже с сюрпризами. Как покажем, так все сразу задумаются, а не пойти ли куда подальше. Хотя были и исключения. Вскоре уже стемнело настолько, что можно было выдвигаться. Мы вышли на балкончик. Луны с нашей стороны еще не было видно, так что мы спокойно принялись спускаться на землю. К нашему удивлению, первой вниз спрыгнула Василиса. Хорошая форма как для 500 лет. Интересно, она зарядку каждый день делает. Мы с магистром последовали за Ягой, потом тихонько стали пробираться к другому крылу усадьбы, в котором находилась оружейная. С открытием окон тоже проблем не возникло. На счастье, внутри зала никого не было. Правильно, нечего любоваться оружием в такое время. А мне вот любопытно, как будет вор сюда пробираться. Изнутри это проблематично. Как-то-нибудь быстро, но остановиться, чтобы открыть дверь, все же надо. И стражник может заметить. Значит, тоже скорее всего через окно. Ранел, а возле второй двери кто-то дежурит или нет? Шепотом спросил я, указывая на выход в другом конце зала. Магистр замер на пару минут, потом отрицательно помотал головой. Только стражник на втором этаже. Думаешь, как он сюда попадет? Я кивнул. Василиса тем временем подошла к стене с оружием и стала накладывать заклинания на топор и щит. Будем надеяться, это нам поможет. А сами где спрячемся? Райнел указал в сторону доспехов. оденем что ли?» – удивился я. «Тьфу на тебя!» «Нет, конечно, за ними встанем. Только хвостом ничего не сбей». «Случайно», – припомнил мне магистр посещение одного домика. Я на всякий случай оглянулся, проверяя, не болтается ли где мой хвост. «Не обещаю, но постараюсь. К сожалению, единственным, что выдавало наше присутствие, был сарафан Василисы. Даже в темноте он бросался в глаза. Перекрасить бы», — вздохнул мой друг, глядя на одежду девушки. «Вот еще, не буду я ничего перекрашивать. Я лучше за шторой спрячусь». Ега подошла к крайнему окну и встала за шторой. С нашей позиции ее не было видно, и мы решили, что пусть там и прячется. Главное, чтобы каким-нибудь стихийным заклинанием случайно не приголубило, если вдруг что-то пойдет не так и мы будем ловить вора вручную. Кажется, не стоило мне так думать, поскольку сглазил, и все действительно пошло не так. Причем с огромным отклонением от намеченного плана. Нет, началось все так, как мы и ожидали. Человеческий силуэт появился возле окна. Раздался щелчок, створка открылась, и вор стал перелезать через подоконник. Как только его ноги коснулись пола, он в мгновение ока оказался возле стены с оружием. Или он очень хорошо ориентировался в темноте, или очень хорошо знал, где располагались нужные ему вещи. «Наконец-то! Наконец-то вы будете моими, и я стану самым непобедимым во всем царстве. Никто не посмеет пойти против меня. Я всем докажу, что я сильнейший. Даже три богатыря со мной не справятся. Блин, опять на психа нарвались. Ну, хоть к царствованию во всем мире не стремится, и то радует. Хотя амбиции имеют свойство расти, так что и это вполне возможно. Вот уже вор протянул свои руки к топору, а мы приготовились его схватить, как посреди зала вдруг вспыхнул странный трехметровый круг с множеством рунических знаков. Постепенно свет стал угасать, и мы смогли разглядеть две фигуры в круге, одна высокая, широкоплечья с длинными волосами, вторая пониже, худощавая с хвостом и какой-то странной головой. «Ну и куда ты портанулся, придурок?» — поинтересовалась худощавая фигура голосом с какими-то рыкающими интонациями. «Скажи спасибо, что живы остались», — ответила та же фигура. «Сам ведь сказал, ждем до последнего, а потом исчезаем. Но ведь можно было сделать это чуть раньше, чем настанет последнее». Едва не взвыла широкоплечья фигура. «Чё сказал, лохматый? Какие-то претензии? Ой, где-то я эту фразочку уже слышал. Тебе что, рога давно не полировали? А ну оба заткнулись!» — прервал перепалку рыкающий голос. Свет от круга утих настолько, что теперь мы могли разглядеть фигуры более подробно. Одной из них был седоволосый, лет по 30, в некогда светлых штанах и какой-то темной куртке. Интересно, он одежду хоть раз менял или нет? Вторая фигура была одета в широкие олепистые штаны и кожаную жилетку и обладала длинным хвостом. На поясе виднелись ножны, но без меча. На голове второй фигуры сидело нечто небольшое, хвостатое и крылатое. «Зирин, Варгрей, Кардис». Троица прекратила препирание и посмотрела на нас с Райнилом. «Райнил, Дим, вы, что ли, вы тут что делаете?» «Вора ловим», — усмехнулся я. «Мы тут ни при чем», — сразу предупредил черт. «Да не вас, его», — указал Райнил на вора, пытавшегося украсть топор. «А чего он тут забыл?» — постарался внести ясность карликовый дракон, в свете угасающего круга разглядывая собрата по профессии. «Да артефакты какие-то собирает. Вот, как раз хотели все выяснить. Ты еще скажи, что мы все испортили», — усмехнулся черт и с хлопком переместился к вору, который до сих пор пребывал в шоковом состоянии.